После хорошего такого секс-марафона, я занялся супергеройской работенкой. Недавно Киришима связался со мной и рассказал, что на него напал странный парень, когда он был на стажировке у Фудгама, у которого, кстати, стажировался еще и Тамаки. Оно и понятно, почему он тусовался в компании Колобка, у них схожие принципы причуд, только если Фудгам много ест, для поддержания своей защиты, причуда Тамаки дает ему частичный метаморфизм того, что он съест, вроде рук, щупалец, осьминожек или брони из гребешка, короче, любой растительной или органической пищи. Так, что-то я отвлекся. Короче, тот фрик, что напал на Киришиму, вколол себе триггер, многократно усилив его силу, но это не помешало Игджира отдубасить его. И история так и могла закончиться, если бы одно но. Триггер он получил от якудзы, а тот, в свою очередь, толкал его другой группировке якудза под названием Шихасайкой. Это все очень запутано, и пока что, единственная достоверная информация говорит о том, что эта группировка создает какой-то странный препарат, превышающий возможности триггера. Еще Шихасайкой была взаимосвязана с Хумарейс. Тех, видимо, тоже заинтересовал таинственный препарат, но они не успели связаться с якудзой, я нагрянул раньше. Как удачно все совпало. Найти их логово было нетрудно, они базировались в большом особняке, в японском стиле. Вот только, я без понятия кто и что там, а просто так лезть туда, не зная практически ничего, затея плохая. Поэтому, я сначала запустил туда своих жучков и дронов, для разведки обстановки. Глава 63. Операция по спасению девочки. Оставшееся время до начала следующего дня, я провел вместе с Мелиссой, и утром, пока американская блондиночка мирно сопела в кроватке, я наведался в мастерскую, откуда гремели громкие звуки. Войдя туда, я увидел Хацуми, интенсивно работающую инструментами над чем-то большим, накрытым брезентом. «А ты времени зря не теряешь, Хацуми. Над чем работаешь? Ты как раз вовремя. Позволь представить мою самую лучшую и наипрекраснейшую малышку». Скинула она брезент, за которым оказался большой робот, метров 4 в высоту. У робота было 4 нижние конечности и 2 руки, при том, что вместо правой руки большая энергетическая пушка с 3 дулами. К голове бота зачем-то присоединено 2 металлических бивня. За спиной бота было какое-то устройство, похожие на бойку футуристичного молота. «Робокентавр», приподнял я одну бровь, «моя прекрасная малышка, лучшие, что я когда-либо сотворила». Гордо задрала она носик. «Это специальный робот-охранник. Кроме плазменной пушки, у него есть дисковый снаряд, а за спиной стационарный барьер. Сила хвата очень мощная, он может крошить камни голыми руками, а максимальная скорость передвижения на прямой трассе достигает 80 км в час». «Подсмотрела мои барьеры», произнес я, на что Хацуми кивнула. «И как зовут твое творение?» «Моя суперная и прекраснейшая, великолепная малышка 01», воскликнула она, раскинув руки в стороны. «Очень оригинально, что ж, давай проверим его в действии». Телепортировал я к себе смотрителя. «Смотритель, слушай мой приказ, атакуй данный механизм, старайся не сильно сломать его, бота потом еще восстанавливать». «Слушаюсь, сэр». Развернулся смотритель к вражескому боту и зашагал в его сторону. «В атаку, моя прелесть». Бот Хацуми, в отличие от моего, не был автономным, потому девушка сама управляла им с ноутбука. Малышка Хацуми первой напала, обстреливая смотрителя плазменными снарядами, по 3 выстрела из каждого дула. Однако мое творение, помимо универсальности подхода к каждому противнику, еще и прочен, и плазма лишь нагревала пластины, но не более. Смотритель же раскрыл панели головы и выстрелил своим тепловым лучом, что был в разы мощнее, да и как-то не сразу заметил, но это выглядит довольно крипово. Бот Хацуми достал из-за спины то устройство и бросил на землю. Устройство засветилось с тихим скрежетом, окружило бота зеленоватым барьером, поглотившим урон от луча. Поначалу казалось, что робот Хацуми дрался с моим на равных, но спустя все минуту смотритель стал оттеснять ее, а потом еще и конфуз случился, барьерное устройство Хацуми заискрилось и рвануло, отчего и барьер исчез, и мой бот этим воспользовался, опрокинув робокентавра на бок и оторвав ему плазменную пушку. «Достаточно, смотритель, как вам угодно, сэр». Бросил он на землю оторванную пушку и встал по стойке смирно, больше не двигаясь. «Моя малышка», — грустно погладила она поломанного бота. «Он неплох, но нуждается в доработке. Для начала стоит сделать его автономным, а во-вторых, ты не учла, Что делать, если его перевернуть на бок? Захватил я его и пушку гравитации и вернул на прежнее место, накрыв брезентом. Если тебе не хватает материалов, можешь смело брать все, что нужно со складов. Ага, все еще грустная, ответила она. И вот, кстати, держи, считай это дружеским подарком. Вручил я ей в руки свой портативный наруч. Увидев его, Хацуми тут же засияла, подобно лампочке, и мигом выхватила наруч у меня из рук. Это же твой малыш, и ты как просто даришь его, мне он без надобности, да и на руку уже не налазит. Я буду беречь его. Аккуратно держала в руках его Хацуми, тронутая подарком. О, давай я тоже сделаю тебе ответного малыша. По-моему, ты еще слишком молода, чтобы дарить парням малышей. Проговорил я, сконфуженный двойственным смыслом слов девушки, а вот Хацуми прижалась ко мне и залезла рукой под мою футболку. Что ты делаешь? Снимаю мерки для костюма. А у тебя неплохая мускулатура. Прошлась она рукой по прессу, абсолютно лишенная стыда. Слушай, мне, конечно, приятна твоя крайне близкая компания, но делать мне костюм бесполезно. Любое вспомогательное устройство или костюм на мне разорвет в клочья после первого применения причуды. Вроде бы, у всемогущего была похожая проблема. Вот, я знаю, что тебе подойдет. Отстранилась она и бросилась к куче разных гаджетов, и рылась в ней, в поисках чего-то. Да уж, поправил я футболку. Хацуми самая странная и ветреная барышня, какую я знаю, зато у нее недюжий интеллект и общаться с людьми высоко ик. Мне нравится, еще у него большая и мягкая грудь. Вот он, мой прекрасный малыш. Достала она какую-то механическую броню с гидравлическим механизмом. Хацуми кое-как нацепила на меня эту броню и, сделав один шаг, броня начала своевольничать, поворачивая талию на 180 градусов, из-за моего сопротивления, развалилась на кусочки уми и недюжий интеллект, только она не додумывает свои изобретения до конца. Спустя день я получил необходимую информацию о якудзе и уже собрался к полномасштабной облаве на их базу. Так как это будет крупной облавой, комиссия дала мне поддержку в лице героини Дракон Рюкю. С ней я уже разок пересекался много лет назад, во время конфронтации с шестым, и даже забыл, что она так-то очень симпатичная женщина, несмотря на то, что она превращается в большого крылатого ящера. И как удачно совпало, у нее стажировалась синеглазая непоседа Ниджири. «Я рада работать с тобой, Гиперион», – протянула Рюкю мне ладонь, которую я без промедлений пожал. «Это взаимно», – дружелюбно улыбнулся я и обратился к Ниджири. «Вот мы и увиделись вновь. Сама судьба благоволит нашей встрече», – в шутку сказал я. «Угу», – искренно улыбнулась мне Хада. «Кстати, очень хорошо смотришься в этом костюме, отлично подчеркивает твою фигуру», – похвалил я ее облегающий комбинезон, сочетающий синий с зеленым и белым цветом, в комплекте с рожками на голове. «У вас, Рюкю, тоже очень красивая цепая, вам очень идет». «Ну, спасибо», — немного сконфуженно ответила Рюка. «Ты тоже очень симпатичный, Акира», — дала мне ответную похвалу Ниджири. «Пойдемте, остальные уже нас заждались». Пошел я в сторону арендованного помещения. Собрались мы за пару кварталов от дома якудзы, где будем планировать операцию. Напарники мне в операции не особо-то и нужны, я могу сделать все сам, но мне уже надоело все делать одному. Я что, единственный неслепой герой в мире, где под шумок собирается революционная армия мета-людей, организуется культ фанатиков, ненавидящих суперсилы, или могущественный столетний мета-человек, желающий поработить весь мир с мутантами, созданными из трупов людей? Надоело, после этого задания пойду в отпуск, желательно куда-нибудь в теплое местечко, с пляжами, коктейлями, с зонтиками. О чем задумался, Гиперион? Спросила меня Рюкю, сидя напротив меня за длинным столом. Даже стыдно признаться, мне надоело заниматься супергеройством. Точнее, не надоело, я просто устал ментально. Вот думаю о том, чтобы взять отпуск после этого задания. Помассировал я висок. О, я с тобой. Подпрыгнула со стула Мина. И я, стесненно подняла руку Джира. Эф, нафиг, отдыхают только слабаки. Отвернулась к Кацуки. Ага-ага, закивала согласно Руми. Отдыхать очень даже важно, можно ведь получить переутомление. Наставническим тоном говорила Наган. Я отлучусь на секунду в уборную. Встала из-за стола Ачика и поцеловала меня, причем долго и с языком. Закончив, она взглянула на героиню драконной Ниджири и с победным взглядом, и ушла за дверь. Вы встречаетесь? И как долго? Мигом накинулась на меня с вопросами Ниджири. Я встречаюсь со всеми в этой комнате. А, ну кроме Джира, но это ненадолго. Взглянул я на Кьёку, что смущенно отвернулась. И кстати, у меня еще роман с полночи Леди Горой. Рюка, услышав это, присвистнула от удивления. И вас устраивают подобные отношения? Спросила Ниджири у Ицуки. Скорее нет, чем да. Но дело в том, что это очень трудно, сопротивляться напору Акиры. Да, Ква, он лютый бабник, так что Ниджири и Рюкюсан, даже не вздумайте поддаваться на его очарование. Предупредила их Цую. Давайте не будем обсуждать меня любимого, и займемся работой. Фыркнул я и положил на стол устройство с встроенными голограммами и через него показал всех действующих лиц, и саму локацию. Лидером Шихасайкой является Кайчи Саки, 27-летний мужчина с золотистыми глазами и взлохмаченными каштановыми волосами, и маленьким неприметным шрамом на левой части лба. Одет он в куртку с меховым воротником с брюками и белыми кроссовками. Его отличительная черта – белые перчатки и пурпурная чумная маска, украшенная золотым шитьем. Его еще называют «восстановитель», а все из-за его причуды, что дает ему манипулирование материей, то есть собирать, разбирать и реконструировать все, чего он коснется на материю, в общем-то, что умею и я. Кай – мизофоб, антисоциальный социопат, который одержим идеей вернуть мир таким, каким он был до феномена причуды. Из-за сочетания старой теории, утверждающей, что причуды произошли от крыс, и его собственной мизофобии, Кай считает, что причуды на самом деле являются чумой для человечества, заразив людей синдромами героизма и злодейства. Он смотрит свысока на тех, кто использует свои способности для любой цели, называя акты героического самопожертвования или мелкие преступления болезнями. Кай чрезвычайно полон решимости искоренить причуды не только из-за своих личных фобий, но и потому, что это позволило бы якудзе вернуть себе власть, которую они когда-то имели над обществом. У Кая нет морального компаса и огромного эго, он считает себя единственным человеком в мире, который осознал истинную природу причуд и заслуживает места правителя преступного мира после падения все за одного. Несмотря на это, ценности восстановителя считаются парадоксальными, особенно его чрезмерная зависимость от собственной причуды, в честь которой он себя назвал. Изначально Кай не был лидером якудзы, прошлый лидер был настоящим человеком чести, что не свойственно криминальному авторитету. Сейчас он лежит на койке в коматозном состоянии, и по многим слухам, Чисаки свергнул прошлого лидер. Он так-то усыновил Кая и воспитывал, как своего сына, и в качестве благодарности, восстановитель своей причудой уничтожил его здоровье. У прошлого лидера есть внучка по имени Эри, седовласая, красноглазая маленькая девочка с одним рогом на правой части лба. Покопавшись в данных о ней, я узнал о ее прошлом. В юном возрасте она случайно использовала свою недавно проявившуюся причуду на своем отце, и это привело к его исчезновению. Что это была за причуда, не указано, но ее причуды не походили ни на какие из ее родителей, поэтому ее мать считала, что Эри проклята, и отдала девочку ее отцу. И так как ее дедушка в коме, ее опекуном стал Чисаки. Последний раз камера дрона застала ее в не самом приглядном виде. Девочка была заплаканной, в длинном грязном платье и забинтованными руками и ногами. Ежу понятно, она от компании восстановителя не в восторге, и несколько раз пыталась сбежать от него, но каждый раз был провальным. Особняк якудзы забит этими самыми якудзами, и помимо прочего, здание простирается на пару этажей под землю, окруженных бетонными стенами, где скорее всего содержится и лаборатория Чисаки. Но, кроме этого, у восстановителя имеется на услужении специальный отряд 8 заветов смерти, состоящий из самых разношерстных людей, причем каждый носит маску. Среди них, я кстати приметил своего старого знакомого из подпольных боев, разрушителя. Помимо этих ребят, у Чисаки есть еще два приспешника, первый какой-то коротышка в черном костюме и маске, а второй приспешник в белом плаще с капюшоном и чумной маске, по кличке Хроностазис. Старый босс якудзы недолюбливал злодеев, так как считал, что у якудзы, в отличие от них, есть хотя бы такое понятие, как честь, а вот у Чисаки подобного качества нет, потому он не брезгует одеваться, как клоуны своих приспешников также наряжать. Вот урод, обижает маленькую девочку, ему не жить, воинственно рыкнула Руми. Спокойно, Руми, он свое получит. Сначала нам надо подобрать правильное время для нападения, желательно, когда вся эта орава будет в здании. Пока что мы можем только ждать и готовиться к предстоящему бою, но запомните, приоритетная задача – забрать девочку из лап Чисаки. Аж чешутся руки, набить им всем лица. С улыбкой сложила перед собой руки Мина. Кстати, об этом все, кроме меня, Наган, Мирука и Рюкю, помогут в нападении на особняк, но заходить туда я вам запрещаю. Чё, ты совсем оборзел? Решительно не согласилась с моим решением Кацуки. Каттян, в прошлый раз, из-за моей промашки, тебя схватила Лига. Больше подобного не повторится, потому никто из вас не зайдет в особняк. Я все сказал, будь хорошей девочкой и слушайся. Твердо сказал я, будучи непреклонен. Эф, больно надо. Недовольно пробурчала она. Акира прав, пусть у нас есть временные лицензии, мы официально еще не герои и должны во всем его слушаться, как профессионала. Говорила Сёка. А тебя вообще не спрашивали, двумордая? Гиперион говорит дело. Мы профессионалы и вся ответственность за ваши жизни лежит на нас. Поддержала меня героиня-дракон. Как прикажете, сэр. Шутливо остолютовала мне Хада. Кстати, Сёка, я думал, что ты и в этот раз будешь стажироваться у своего отца. Проговорил я и увидел далеко не радужное лицо Сёка. Вы снова поругались? Сёка еще сильнее нахмурилась. А говорил о тебе не самые хорошие слова, поэтому я сказала ему, что буду стажироваться у тебя. Отвела она раздраженный взгляд в сторону. А ее отец это, поинтересовалась Рюкю, да и Ниджири навострила ушки. Старатель, ответил я, а у я не часто общалась со старателем, хоть мы, бывало, объединялись для совместных миссий, но он был необщителен, потому про его семью я знаю мало. Он далеко не самый лучший отец, впрочем, давайте не будем обсуждать личные дела на работе. Я быстро сбегаю за перекусом. Неизвестно, сколько нам нужно будет ждать, прежде чем дрон сообщит о подходящем моменте для атаки. Я с тобой. Пошла Наган за мной. Акира, купи мне накта. Попросила, хотя скорее потребовала Мина. Накта – это традиционное блюдо из соевых бобов, его еще часто подают с рисом. А я бы сейчас выпила черного кофе. Проговорила Ицука. Я хочу морковь. Крикнула Руми. Ква, мне нравится желе. Квакнула Асуи. Если тебе не трудно, я была бы не против от кусочка торта, попросила мама, которая из-за своей причуды, та еще сладкоежка. Ладно уж, давайте остальные тоже заказывайте. Закатил я глаза и выслушал остальных. С Наган мы пошли в кафешку неподалеку и заказали почти все, а что не было, мы взяли в супермаркете. Кстати, в кафе мы зашли в уборную, где Наган затолкала меня в кабинку и, быстро сбросив одежду, оседлала меня. Место не самое лучшее, но против перепихана я ничего не имею. В итоге мы задержались почти на час, я кончил в Наган минимум 3 раза, да и она сама получила то, чего хотела, а именно закатившиеся от удовольствия глаза. В итоге, мы спешно одеваясь, а я еще и помогал Наган надеваться, мы потопали обратно с пакетами, набитыми едой. Рюкю и Ниджири не поняли, почему мы задержались, а вот остальные сразу бросили в нас колкие взгляды, зная, чем мы занимались час. Глава 64, Восстановитель. Кроме меня, делом Чисаки также заинтересовался бывший напарник Всемогущего, сэр Ночноглаз. Взглянул я на него, и он вообще не похож на супергероя, скорее уж на офисного планктона. Прилизанные зеленые волосы, среди которых проявлялись желтые локоны, в смокинге и очках, прямо эталонный клерк. Причуда Ночноглаза предвидения, как мне и говорил Всемогущий, дает ему видеть будущее. Правда, какие условия применения этой способности не ясны, он держит их в тайне, даже в геройской сети нет ничего о причуде. У Ночноглаза стажируется Миря, он, к слову, взял себе прозвище Лемиллион, производное от собственного имени и слова «миллион», типа он желает спасти миллион жизней, что отображает надпись «1 миллион» на груди его трико с плащом. Ну, мне их помощь без надобности, у меня и так орава напарниц. Еще и комиссия настойчиво просила приставить к операции конвой полиции, в которой какого-то смысла я не вижу, они скорее будут мешаться в ходе замеса. Но с горем пополам, я согласился взять с собой небольшой конвой полиции, возглавляемый детективом Цукаучи. Он был вне себя от радости, что мы сможем работать вместе. Это ложь, он терпеть меня не может, помнит ведь, что именно за мной полиция гонялась в свое время, и он в том числе. Операция началась в 8:30 утра. Мы заняли позицию за небольшой возвышенностью. «Думаешь, все пройдет без проблем?» – спросила у меня Рюкю, пока мы всей толпой всматривались в особняк. «Сомневаюсь. Чисаки не глуп, и едва узнав о нападении, отправит на убой пушечное мясо, а сам скорее всего сбежит по тайным ходам, прихватив с собой все необходимое из лаборатории Эри. Ты же умеешь телепортироваться? Не проще ли сразу телепортироваться к Чисаки?» – спросила Наган. «Нам, в любом случае, придется отлавливать приспешников Чесаки. В данный момент неважно, в каком конкретно порядке мы нападем, сначала на шестерок, а затем на босса или наоборот. Да и не забывайте, нам также надо найти его лабораторию, рассудил я. Слышь, это несправедливо, я хочу набить этому Чесаки морду, возмущенно произнесла Кацуки. Гиперион, крайне опрометчиво было привести с собой на операцию студентов. Как порядочный коп, отчитал меня Цукаучи. Если тебе не нравится, что я собрал информацию о Якудзе и выбрал подходящее время для операции, может валить со своим конвоем на все четыре стороны. Вы будете только мешаться. Жестом показал ему идти куда подальше, что, конечно, не понравилось детективу. Не нужно ссориться, мы все тут ради безопасности людей. Попыталась охладить обстановку Рюкю. Ладно, но только потому, что это вы попросили, Рюкю. Итак, вы готовы? Спросил я, и все ответили кивками. Тогда начинаем. Подойдя вплотную к забору, я собрался тараном пробить ворота, да вот только, это успели сделать за меня. Что вам от нас надо? Выбил со стороны особняка забор здоровый, накачанный мужик в маске. Этого мужика зовут Рикия Кацуками, он выступает в роли вышибалы в восьми заветах смерти. Сегодня у меня хорошее настроение, поэтому вновь спрошу, что вам от нас надо? Замахнулся он на полицейских, но тут же упал, сбитый с ног энергетической волной из рук Ниджири. Причуда Ниджири так и называется волна, она способна выпускать из своих рук мощные энергетические волны, способные сбивать с ног злодеев величиной с многоэтажного здания. Она также может полностью контролировать отдачу своих волн. Недостатком причуды является тот факт, что долгое выпускание волн сильно изматывает Ниджири. Молодец, Ниджири. Трансформировалась Рюки в гигантского ящера и сдавила злодея драконьей лапой. Я займусь ним. Ниджири, Урарака и Асуи, помогите мне. Попросила их Рюки, удерживая злыдня. Мы обеспечим вам поддержку. Воскликнула Ниджири. Да, решительно сказала Ачика. Ква, лучше не надо. С помощью своей причуды он поглощает жизненную силу. Нужно сразу его вырубить. Пнул я его по голове, чтобы он отключился. Но лучше вам остаться тут на случай, если кто-то из якудзы попытается сбежать. Хорошо, кивнула мне Рюкю, вернувшись в свою первичную форму, и стала связывать бессознательного злодея, а девочки ей помогали. Продвигаемся дальше. Пошел я через дыру в заборе. Навстречу уже выбежала Арава из самых неприглядных мужиков, членов якудзы. «Мама!» — крикнула Кьёка своей подруге. «Поняла!» — мигом ответила она, создав большую колонку, которую подхватила Джира и, подсоединив к ней ушной разъем, выдала крайне мощную звуковую волну. Якудзы недолго стояли на ногах и вскоре упали на землю с пеной изо рта. Криком Джира выдает примерно в половину мощности от этой атаки, так что использовать этот прием на большом скоплении людей было разумно, оригинально. «И какое название у этого приема?» – спросил я, ударив по затылку якудзу. Подкрался близко ко мне. «Я еще не придумала», – неловко ответила Кейка, соединив свои ушные разъемы, держа их в руках. «Грибанные герои!» – орал еще один якудза, которого пнула под дых Руми. «Умолкни!» – добавила еще один пинок с разворота на 90 градусов. Остальные тоже помогали разобраться с остатками якудзы. Особо никто не напрягался, видно, на нас отправили рядовых солдат. «Так, девочки, для вас конечная!» – остановил я их прямо напротив входа в особняк. «Да хрена с два я буду тебя слушаться!» – включила свой напор Кацуки, но ее схватили за руки Ицука и Кьёка. «Вы совсем охренели, курицы? Пустите. Мы знали, что ни за что не станешь слушать Акиру, вот и сговорились остановить тебя», — проговорила Сёка и показала мне большой палец. «Удачи». «Спасибо, милая. Цукаучи, вы тоже останетесь здесь, не хочу потом разбирать полицейских из завалов, от сопутствующего ущерба. Наган, Руми, идем». Вошел я через парадный вход с двумя героинями. В здании есть скрытый механизм, открывающий скрытую дверь к подземелью, который я проигнорировал, пробив с собой стену. Подземелье состоит из длинных коридоров, очень похожий на лабиринт. Найти правильный путь нетрудно, записи с дронов и жучков дали мне четкий маршрут, только появилась еще одна проблема. «Что за фигня? Мне одной кажется, или коридор поплыл?» – удивленно говорила Руми. «Это действие, причуды того коротышки в черном, Джо Иринаки. Он способен проникать в неживые предметы и манипулировать ими, как ему вздумается. Только вот, его причуда не может охватывать большие предметы, как этот коридор, хотя он мог усилиться, вколов себе триггер». Задумчиво приложил я руку к подбородку. «Как нам его остановить?» — спросила меня Наган, видя коридор полностью деформировался. Будто бы мы сейчас все видели через беспрерывно шатающееся кривое зеркало, да и нас самих качало из стороны в сторону из-за неровного пола. Хм, пошел я дальше по коридору, как ни в чем не бывало, и на моем пути выросла бетонная стена, что перегородило проход. Никому не дозволено мешать восстановителю. Я заставлю вас уважать Якудзу. Откуда-то из-за стены орал своим писклявым голосом Джой. Никому нахер не сдалась Якудза. Вы все ошибки прошлого, что так и не удосужились сгинуть с концом прошлой эпохи. Специально распалял я неуравновешенного Иринаку, чтобы он выдал себя. Т-т-ты. Снова раздался писклявый голос, только теперь совсем рядом, с левой стены от меня. Спасибо, что облегчил мне работу. На сверхзвуковой скорости воткнул я руку прямо туда, раскрошив весь бетон. Послышался громкий визг, и вскоре коридор вернулся в нормальное состояние. Ушатал, наклонила Руми голову в бок, высматривая, попал я или нет. Абсолютно. Вытащил я руку, что сжимала шею, бессознательного мужика с растрепанными волосами и квадратным подбородком. Он мог менять ландшафт рядом с нами, только когда мог видеть нас. Бросил я его на землю. Забавно, что он на самом деле не коротышка, а просто залезал в маленький костюм с помощью причуды. Сломав стену, мы двинулись дальше по коридору и набрели на просторное помещение, где нас поджидало еще три члена заветов, прилизанный блондин с катаной на плече, какой-то лысый мужик и парень с мешком на голове с прорезями для глаз. «Глянь, Сорамицу, твой обед пожаловал», — проговорил блондин, по имени Тоэси Цуно, с окровавленной катаной за плечами. Его причуда называется кража, он может перемещать объекты себе в руку, в зоне действия его причуды. «Еда», — наклонил голову парень в мешке, — «его зовут Сорамицу Таби, а его причуда — поедание. Зубы и челюсти Сорамицу могут легко жевать и потреблять все, что угодно. Его желудок также способен без проблем переварить за секунду то, что он съел. Мои кристаллы сделают из вас решето», — хрустнул костяшками пальцев лысый, чье тело покрыли синие кристаллы от пояса до головы. «Этого парня звать Юхаджи, а его причуда называется кристаллизация. Причуда Ю дает ему способность производить кристаллы на своем теле. Это эффективно как для нападения с близкого расстояния, так и для защиты. Вы слишком высокого о себе мнения, Якудза. Прекрасная героиня Мирука, как следует отпинает вас», — воскликнула Мирука и в один миг сместилась к Ю и пнула его с такой силой, что он отлетел по инерции назад, задев и своих союзников, и все трое с громким звуком впечатались в стену. «Сам себе не похвалишь, никто не похвалит», — с иронией спросила Наган. «Пятеро готовы, осталось еще шесть, включая Чисаки». Развернулся я и собрался идти дальше, но остановился на полпути, так как этот прилизанный блондин поднялся на ноги, несмотря на то, что его не слабо так приложило о стену. «Вы ничего о нас не знаете. Мы и сами прекрасно понимаем, что мы отбросы. Нам нет места в обществе, но как раз поэтому мы следуем за восстановителем. Он дал нам смысл для существования. Мы сами решили стать его пушечным мясом», — покачиваясь на ходу, говорил Сицуна. «Очень жаль, что вы выбрали себе судьбу в услужении мучителю маленьких девочек». Проник я к нему в голову и усыпил. Он не соврал. Я знаю их биографии, и каждому из них пришлось несладко. Неудивительно, что Чисаки так легко промыл им мозги, и уже были в таком состоянии, когда просто хочется лечь и умереть. Я знал, что Чисаки уже совсем близко, ведь на нем и его приспешниках были мои жучки, благодаря им я мог отслеживать его. Только вот Чисаки не дурак, и прекрасно понимает, что его приспешники не смогут победить, максимум дать ему время, чтобы он собрал все разработки Сэри и сбежал. Следующими у нас на пути встали двое мужчин, один седой и в черном кимоно по имени Хикиджи Тингай, а вот второй мой знакомый Разрушитель, чье настоящее имя Киндараппа. «Какие люди, а ты нисколько не изменился, Разрушитель. Сколько прошло времени с нашей последней встречи? Вроде почти 10 лет. Чего? Откуда ты меня за эн-стоп? Ты же тот пацан и ушастая крольчиха», — указал на нас пальцем Раппа. «Что за чертовщина, Раппа? Откуда ты знаешь этих нарушителей?» — негодовал его напарник. «Долгая история, а вы, я смотрю, все же стали героями. С твоей стороны, Разрушитель, было крайне глупо присоединиться с Чисаки. Что он тебе обещал, так он тебе и раз. Однажды он вышел против меня на бой. Я принял его вызов, и он убил меня. Но затем он восстановил своей причудой в изначальное состояние. Я присоединился к нему, чтобы одолеть. 5 раз я бросал ему вызов, и все 5 раз умирал. Раппа, ты совсем идиот. Разбалтывать все нашему врагу. Гневался на него Тингай. Закройся, Тингай, я тебе не прислуга. Акира, мы возьмем этих придурков на себя. Ты должен спасти девочку. С решимостью воскликнула Руми, приготовившись к бою. Мы справимся. Иди и одолей Чисаки. Гиперион, также поддержала меня Наган, переполненная решимостью. Ох, прям зарядили меня геройской мотивацией под завязку. Только и остается, что геройствовать. Мы не дадим тебе сбежать, мальчишка. Какой сегодня удачный день. Меня ждет знатный махыч. Размял свое плечо Раппа. Потом как-нибудь смахнемся. Сейчас у меня дело к твоему боссу. Проскользнул я мимо этого дуэта на сверхскорости. Продвигаясь дальше, через лабиринт, я смог нагнать Чисаки в компании с Хроностазисом и еще одним приспешником, несущим на руках Эри. «Эй ты, ошибка природы!» Обратил я на себя внимание Кая и его сторонников. «Да ты, я к тебе обращаюсь. Отпусти девочку и обещаю, что изобью тебя только ногами. Как ты смеешь смотреть свысока на восстановителя?» Разозлился парень в шляпе и черной накидке, по имени Шин Немото. «Прикрой свою варежку, подхалим!» На сверхскорости забрал я у него из рук девочку и пинком под зад заставил встретиться его лицо со стенкой. После я вернулся туда, где только что стоял. Восстановитель удивился тому, как его сообщник отлетел меньше, чем за секунду в сторону, и Хроностазис, думаю, тоже. Что? Удивленно расширила глаза девочка у меня на руках, встретившись со мной взглядами. «Спокойно, малышка, больше никто тебя не обидит». Погладил я Ири по голове и прижал к себе. «Зато я как следует обижу твоих обидчиков». С прямой угрозой смотрел я на Чисаки. «Ты же герой Гиперион, в прошлом известен как Тингу. А ты Кай Чисаки, мучитель детей. Не зови меня так, я отринул это имя». Слегка раздраженно ответил он. «Видишь, Ири, я этого не желал, но именно из-за тебя мне придется запачкать руки». Стянул он белые перчатки, чему Ири невероятно сильно испугалась. «Убегай, он убьет тебя», — говорила мне испуганная девочка, взявшись за мой воротник. «Не бойся, он больше никого не обидит, я обещаю». Ободряюще улыбнулся я ей, чтобы успокоить. «Я приказываю, Шин, вставай», — спокойно сказал он, и его подхалим взаправду встал, с трудом и стоном, но встал. «Да я живу, чтобы служить вам», — с трясущимися коленками говорил он. «Расскажи, что у тебя за причуда», — вдруг громко крикнул он. И от него пошла ментальная волна в мою сторону, которой я преспокойно проигнорировал. «Значит, ты можешь заставлять людей говорить то, что ты хочешь знать». «Я прав, причуда Немото не сработала, Дейдера», — произнес Чисаки, и я вдруг учуял запах алкоголя, а на пол пролилась небольшая лужа. Источником лужи был мужик, повисший на трубах, на потолке, что залпом, вверх тормашками хлестал алкоголь из бутылки, из-за чего часть пролилась на пол. «Алкаш, ты чё, я вообще-то не пьяный», — несвязно говорил бухой в стельку Дейдера Сакаки. «Его причуда подавляет чувство равновесия, как будто он пьян. И, видимо, это связано с опьянением, может быть напрямую связано с тем, сколько алкоголя потребляет Дейдера. Вот только у меня с чувством равновесия все в порядке, да и алкоголь — это яд, а его мой организм легко выводит, пусть здесь алкоголь скорее в метафорическом смысле. Опохмелиться забыл. Я проник ему в разум и усыпил». Дейдера с громким храпом свалился на землю и больше не просыпался. «Я много с кем дрался, но односторонняя битва против алкаша для меня в новинку». Положил я Ири на созданную из материи подушку. «Будь хорошей девочкой и посиди спокойно, а я поговорю о плохом поведении с твоим опекуном». «Хорошо», еще раз погладил я ее по голове, слегка заторможенно, но Ири кивнула с виноватым лицом, и я окружил ее сферическим барьером. «Так мы тебе и позволили», — крикнул Хроностазис и выпустил в меня всю обойму из пистолета, и точно так же поступил Шин Немото. «Не стойте у меня на пути». Мгновенно появился я перед ними и, схватив их за головы, ударил их друг от друга, отчего оба со стоном свалились на землю. «Замедлись». Вдруг, из-под капюшона Хроностазиса, прорвалось что-то вроде стрелки часов, что задели мою руку. «Умолкни». Поднял я ногу над его лицом и опустил, сломав маску якудзы, показав его смазливое лицо, что теперь красуется следом от ботинка. Его настоящее имя Харикурана, а причуда позволяет замедлить ему что угодно с помощью своих волос, похожих на стрелки часов. Тем не менее, Курана не может удлинять свои волосы, когда двигается. Эффект его причуды взаправду на мне проявился, вот только под замедлением, Я временно потерял возможность двигаться на максимально доступной скорости, но это никак не мешает все так же использовать скорость звука и сверхзвуковую. Дайхари уже потерял сознание, отчего его причуда перестала действовать. Вот ты и остался один, Чисаки. Все эти приспешники бесполезны против непреодолимой мощи. Я же сказал, не зови меня так, произнес раздраженный и напряженный данной ситуацией Чисаки. Теперь тебя никто не спасет, ты заплатишь за все, что сотворил с этим бедным ребенком. Когда Фудзаки, Киришима и Тамаки встретили того наркомана, он выстрелил в Тамаки, но того закрыл Киришима в укрепление и выстрел отскочил от него. В общем, не все, в том числе и я, не сразу заметили, чем конкретно он выстрелил, поскольку все обратили внимание на усиленный триггер, коим себя начал наркоман. Это была ампула со шприцем. В ампуле был не триггер, а другое инородное вещество. Анализ показал, что в его составе присутствуют антитела из человеческой крови. Этот препарат нарушает работу гена плюс альфа, из-за чего причуда перестает работать. Тот самый секретный препарат, если подумать логически, откуда Чисаки берет это ДНК. На ум приходит только один человек, которого он всеми способами удерживает подле себя. «Мразь, даже убить тебя за подобное будет милосердием», — говорил я с громким скрежетом моих зубов. «Больше всего, я ненавижу таких, как ты. Вы всегда говорите одно и то же, все это ради общего блага, ради высшей цели, и неважно, сколько невинных погибнет на пути к этой цели, как же меня тошнит от одного твоего вида, фрик. Забавно, но меня наоборот, насквозь выворачивает от таких идеалистов, как ты. Вы все мыслите слишком узко, не способны понять ценность эры. Она может стать концом эры причуд, если я правильно ее использую. Подумай головой, неужели ты сам не понимаешь, насколько этот мир неправильный?» Ткнул он себя в лоб. «Ты ошибся с выводами. Я отнюдь не безгрешен, и творю отнюдь не самые правильные вещи, но у меня хотя бы есть принципы, и я им следую. И один из моих принципов – не обижать женщин и детей. Именно поэтому ты мне противен, якудза. Чисаки, ты насквозь лицемерен. Говоришь, ненавидишь причуды с героями и злодеями, но сам не брезгуешь одевать эту дебильную маску и использовать свою причуду. Я надеялся, ты сможешь понять и отдашь Ири без сопротивления, но нет, этот диалог бессмысленен от начала и до конца. Ири останется со мной. Я не допущу ошибку все за одного, и избавлюсь от угрозы, сравнимой со всемогущим». Опустил он руку к полу и реконструировал материю, создав множество бетонных кольев, стремительно сближающихся со мной. «Ты преграда на моем становлении властителя всего мира». Глава 65. «Малютка, ты дурачок, я же в сотни раз быстрее и прочнее тебя». Непринужденно уклонился я от всех кольев. Способность Ири превышает все возможные причуды. Она может откатить эволюцию человека до обезьяны, и я, наконец, смог сохранить свойства антител Ири. Теперь я могу навсегда лишить причуды любого, но помимо этого, также был разработан антидот, нейтрализующий действие препарата. Если я буду продавать препарат злодеям, а героям свой антидот, я получу столько денег, что стану самым влиятельным человеком в мире, и якудза вновь вернет свое величие. Непонятно, зачем он рассказал свой злодейский план, может, решил потянуть время. Более тупого плана я в жизни не слышал. Также опустил я руку к полу и пересобрал материю в колья, налетевшие на Чисаки, что был ошарашен подобным, но смог закрыться собранной бетонной стеной, что невозможно. Шокированно воскликнул Чисаки: «Ты не один умеешь манипулировать материей. Готовься снова использовать причуду, ведь тебе придется собирать лицо по кусочкам». Ударил я кулаком о ладони и хрустнул костяшками. «Я не собираюсь просто потерять все то, над чем так упорно работал». Вновь коснулся он пола и трансмутировал его вместе с стенами. Меня плотно облепили бетонные шипы, что, впрочем, при соприкосновении со мной ломались и крошились. «Получи по морде». Я появился перед лицом и ударил в висок. Чисаки на инерции отлетел к стене, впечатавшись в нее спиной. «Ха, грязь!» Из-за краев маски вытекло немного крови и попало ему на руку. «Ты дотронулся до меня своими мерзкими, грязными руками». Взглянул Чисаки на руку, а его лоб и левый висок покрылся волдырями. «Мои кулаки много раз соприкоснутся с тобой, мизофоб. Ты вдоволь получишь за страдания, Ири. Восстановитель!» Услышал я голос сбоку, а это валяющийся на полу Шин. «Какой ты упорный, шестерка, если судить по звукам твоих костей, я сломал тебе пару ребер. Я нужен ему, восстановитель хочет, чтобы я был рядом с ним. Ради него, я отдам все». Харкнул он кровью и трясущейся рукой, Шин дотянулся до пистолета Хроностазиса, что был заряжен тем самым веществом. «Глупо». Сместился я к нему, мигом выхватил пистолет и пинком отбросил тело Шина к ногам Чесаки. «Не могу не отрицать, что этот препарат был бы полезен, чтобы устранять таких неадекватов, как ты. Вот только, это не стоит того, чтобы мучить ребенка». Смял в руке пистолет, и из того, что осталось, я выковырил пальцем ампулу. «Давай проверим этот препарат на тебе, Шин. Я знаю, ты готов ради меня на все. Отдай свою жизнь ради свершения моей мечты». Чесаки коснулся подчиненного и разобрал его на составляющие. Он уничтожил поочередно свои собственные руки из полученной материи, собрал себе 4 мутировавшие, когтистые лапы. Также его маска частично срослась с его лицом, сейчас он напоминал 4-хрукого демона, чем человека. «Твой нынешний облик хорошо отображает твою гнилую натуру, Чесаки. Более самовлюбленного урода я никогда не встречал. Чесаки во многом похож на прежних противников, с кем я сталкивался, к тому же Чизами и Флекту, вот только восстановитель не фанатик. У него есть цель, и он стремится ее исполнить, но Чесаки не фанатик и уж тем более не жаждущий крови и убийств. Он четко осознает, где ему лучше не лезть, и сейчас он совершил ошибку, выступив против меня. Это очень больно — уничтожать и собирать заново собственные руки». Сделал он пару шагов в сторону, поближе к Эри, окруженной барьером. «Если ты сейчас сдашься, я, так уж и быть, пощажу твою жалкую жизнь. Я лишу тебя твоей причуды и забью, но ты будешь жить. Но если ты откажешься, твоя жизнь будет страшнее смерти». С холодом в голосе и подавляющей аурой жажды крови говорил я ему: «Мне достаточно коснуться тебя, чтобы разобрать на лужу грязи». Бросил в ответ он угрозу и кинулся на меня. «Идиот, естественно, я знал, что ты откажешься». Радостно оскалился я и также бросился на него. Чесаки надеялся подхватить меня на удивлении, ведь мой кулак застрял в трансмутационной Чесаки, бетонной стене. Но я окружил себя сферическим барьером из света, касание восстановителя частично разрушило барьер, только вот это было бессмысленно. Я влил в барьер еще больше энергии, он банально восстанавливался быстрее, чем разрушался. «Эри!» — крикнул Чесаки в сторону девочки. Вот только говорил он из появившегося на ладони рта: «Иди ко мне». От него пошла такая же волна, как от Шина, то бишь он мог использовать его причуду, но Ири была окружена барьером, потому причуда не сработала на ней. «Ты была рождена, чтобы ломать людей. Каждое твое движение приводит к гибели людей. Само твое существование проклято». Вновь попробовал он достучаться до нее причудой Немато, но и это не сработало. Услышав слова Чесаки, малышка загрустила, у нее даже глаза заслезились. «Тварь!» — отменил я барьер, и быстрее, чем смог среагировать Чесаки, я оторвал ему эту мерзкую ручонку с ртом. «Сдохни уже!» — попытался он схватить меня оставшимися руками, но я был быстрее. «Ты познаешь боль!» — оторвал я ему оставшиеся конечности, однако обрубки рук превратились обратно в Шина, к удивлению живого. «Можешь навсегда попрощаться со своей силой». Воткнул ему в шею ампулу и ударом ноги в живот опрокинул его на пол. «Кха, нет, не может быть, я ведь почти смог, босс». Глаза валяющегося на полу Чесаки были похожи на глаза мертвой рыбы. «А ведь я тебя предупреждал, ты не можешь использовать свою причуду, да и не смог бы, руки я тебе оторвал». Я зарубцевал оторванные участки рук, чтобы он не умер. «Но ты будешь жить в тюрьме и с мыслью, как потерял все в один миг: дом, отца и уважение, силу и собственные руки навсегда». «А-а-а-а-а!» — закричал Чесаки, катаясь в истерике по полу, а подошел к плачущей девочке и, сняв барьер, взял ее на руки. «Не плачь, малышка, твой кошмар закончился. Теперь ты свободна. Ты смог, хнык, смог». Роняла слезы Эри, и я вытер их созданным из материи платочком. «Надеюсь, я смог стать для тебя героем. Ты можешь отдохнуть». Усыпил я малышку, поскольку из-за сильного стресса ее причуда непроизвольно активировалась, что сопровождалось светящимся желтым светом рогом, вскоре потухшим. От девочки я отчетливо ощущаю кванты, конкретно те, что управляют временем, хрононы. Причуда Эри может откатить эволюцию всего, и даже ген плюс альфа, до его состояния, когда пользователь был в возрасте до 3 лет, то есть, когда фактор причуды еще не был полноценно сформирован. То, что Чесаки смог удержать подобную силу в простой ампуле, действительно поражает, но это не стоит мучений ребенка. Поняв, как работает причуда Эри, я смогу сымитировать ее, ведь эта способность использует кванты, в чем я, если не спец, то хотя бы любитель точно. Громко орущего Чесаки, вместе с Шином и Хроностазисом, я заключил в сферический барьер. Вернувшись обратно, я увидел Руми, вальяжно рассевшись на, жадно хватающем воздух, Раппе, в то время, как Наган связывала руки его сообщнику в отключке. «О, ты уже вернулся!» Заметила меня Руми и подпрыгнула с места. «Миссия выполнена, Чесаки дееспособен, а девочка у меня. Осталось только найти лабораторию, хотя этим может и полиция заняться». Смотрел я спящую, шмаркающую носиком малышку. «Какая милашка, Наган, посмотри!» Аккуратно ткнула Руми, Эри в щеку, отчего та немного сморщила моську. «Очень красивая, похожа на котенка», высказалась Наган, даже она умилилась милоте малютки. В итоге, операция прошла вполне успешно, не без косяков, но нормально. 8 заветов смерти отправили в тюрьму, а для Чесаки сделали особую привилегию, засадив его в Тартар. Цукаучи меня пропесочил, на тему моей чрезмерной жестокости и оторванных рук Чесаки, но я абсолютно не жалею о этом. Цукаучи и остальные могут хоть сколько мусолить мой характер и мои поступки, но формально, героями в Японии управляю я, через комиссию, а значит, прав тут я. Кто у руля, тот и прав. Босса, лежащего под капельницей, госпитализировали, я мог бы вылечить его, но не буду, может, он и был лучше Чесаки, но он все равно японский мафиози, а значит, априори нехороший человек. Эй, Гиперион, с криком подбежала к нам Ниджири. Ша-ша-ша, тихо, указал я пальчиком на спящую у меня в руках девочку. Ой, прости, шепотом сказала она с виноватым лицом. Хорошо, что операция прошла без проблем, произнесла подошедшая ко мне со спины Рюкю, и тоже увидела девочку. Что теперь с ней будет? Ее единственный родственник на больничной койке, а мать же вроде отказалась от нее. Ее определят в приют, вмешался в разговор Цукаучи. Гиперион, передай Эри полиции, мы о ней позаботимся. Протянул он руки к ребенку, но я не позволил. Нет уж, полиции, что допустила подобные действия якудзы к маленькому ребенку, не заслуживает доверия. Только я могу помочь с ее нестабильным состоянием, потому малышка останется со мной. Ты осознаешь, что прямо сейчас идешь против закона? Уже перешел он на конкретную угрозу. Мда, не складываются у меня отношения с полицией. Закон может подтереться кучей зеленых бумажек с Бенджамином у меня из кармана. Вам я не доверяю, ребенок останется со мной. Разговор окончен. Телепортировался я к себе домой. У Эри, несмотря на то, что она абсолютно здорова, проявлялась сильная ментальная усталость из-за экспериментов Чесаки над ней. Я вливал в нее много жизненной энергии и стабилизировал ее разум, поэтому она вскоре очнулась. Я еще раз проверил ее состояние и, убедившись, что с ней все в порядке, пошел вместе с ней к Казуха, чтобы она помогла подобрать для Эри новую одежду, а ту тряпку, которую она на себе носит, одеждой-то трудно назвать. Казуха умилялась стесненной Эри и охотно прикупила для нее приличную одежду, заодно искупав немного чумазую девочку. Как бы не хотелось это признавать, но полицай был прав, я не могу просто так держать Эри у себя, ведь я формально еще несовершеннолетняя и не могу оформить над ней опеку. «И что ты хочешь от меня?» – спросил меня дед, которого я позвал к себе домой. «Ты можешь оформить опеку над ней, я сам позабочусь о девочке, но по закону официально я не могу быть ее опекуном», – попросил я Сабура, пока Эри пряталась у меня за спиной. «Хаэм», – внимательно взглянул он на высунувшуюся из-за моей спины мордочку. «Ну же, поздоровайся, мой дедушка только выглядит страшным, на самом деле, он милый и дружелюбен, правда, со стороны не скажешь». Как смог, придал я ей храбрости, и она все же вышла и вперед. «Здравствуйте», — поздоровалась она с красными щечками, и терапия милотой сработала, морщины на лбу Сабура разгладились, он потрепал Эри по голове. «Я не против», — постарался он дружелюбно улыбнуться для Эри, хотя вышло не очень, но она перестала его бояться. «А почему ты выбрал не меня? Я ведь тоже могу быть ее опекуном», — уперла руки в бока Мидори. «Она тоже пришла, у нас что-то типа семейного совета». «Ты серьезно?» — со скепсисом посмотрел я на нее, и ровно так же сделал дедуля. «Не больно-то и хотелось», — недовольно пробурчала она себе под нос. «Так значит, вы теперь моя семья?» — спросила меня Эри с широкими глазами. «Ага, мы все теперь твоя семья. Можешь считать меня своим старшим братом, Я никому не дам в обиду свою маленькую сестричку. Присел я на колени перед и прижал девочку к себе. Угу, сказала она мне в плечо, и обхватила своими маленькими ручками за спину. Так у меня и появилась младшая сестренка. Я, конечно, опустил пару деталей, вроде использования влияния комиссии и дачи крупных взяток парочки совсем не коррумпированных личностей, и все, теперь я официально братик с большой буквы. С причудой Эри была очень нехорошая ситуация, ведь она ее не могла контролировать от слова совсем. Возможно, со временем она сможет научиться использовать свои способности, но сейчас из-за нестабильной психики это будет затруднительно. Я сделал для Эри специальный браслет из гибкого и легкого металла. На месте циферблата я поставил треугольный накопитель, собирающий хрононы из тела. Когда браслет заполнен, накопитель приобретает отчетливый зеленый цвет. Это полумера, ведь со возрастом количество накапливаемой энергии Эри будет расти, но, думаю, к этому времени она научится полноценно контролировать причуду. Я сам попробовал использовать хрононы, но ситуация вышла примерно такая же, как я когда-то пробовал использовать порталы. Вроде сила есть, но как ее правильно использовать, непонятно. И как с телепортацией, если не выходило управлять энергией напрямую, нужно было что-то, компенсирующее отсутствие контроля. Я создал барьер, в который добавил максимальное количество хрононов, что вызвало временную аномалию, из-за чего время внутри замедлилось в 10 раз быстрее, больше, чем в домене. Но если реверсировать эффект, то время наоборот во много раз ускоряется. Также время можно остановить в барьере, то есть держать все в стазисе. И должен сказать, барьеры оказались крайне полезны, ведь теперь я смогу сэкономить больше времени, и еще больше времени уделять девушкам. Куда-то не туда меня понесло. Со способностью Эри, в принципе, можно вернуть в строй всемогущего, но лучше этого не делать. Как я говорил, девочка почти не контролирует силы, но имея знания о работе способности, собственных инженерных познаниях и временных барьерах, я смогу придумать более безопасный способ, пусть он и займет больше времени. В Юи сейчас все более-менее нормализовалось, поскольку на них перестали нападать злодеи и СМИ, и более того, скоро в школе будет культурный фестиваль. Культурные фестивали в Японии – это ежегодные мероприятия, проводимые большинством школ, от детских садов до университетов, на которых их ученики демонстрируют свои художественные достижения. Люди, которые сами хотят поступить в школу или которым школа интересна, могут прийти посмотреть, на что похожа школьная работа и атмосфера. Родители также могут захотеть посмотреть, какую работу выполняли их дети. Фестивали обычно открыты для публики, особенно в средних школах и университетах. Каждый год школьники суетятся из-за фестиваля, но я не нашел в нем что-то особенное. Мероприятие как мероприятие, ничего нового. После совместного операции Ниджири сдружилась с девочками, они стали много времени проводить вместе, и так как я был рядом, по привычке уделял внимание и ей. И не скажу, что мне не нравилось, Ниджири веселая и болтливая, ее компания не надоедает, как и ее сочная фигура. Она тоже волновалась о грядущем фестивале, ведь собиралась участвовать в конкурсе красоты, и по ее словам, у нее была серьезная соперница, занявшая первое место в прошлом году. Во классе все тоже озаботились предстоящим фестивалем, и каждый предложил свой вариант, что им показать от класса. Если сказать проще, спортивный фестиваль – время для сияния геройских факультетов, но на культурном фестивале сияют остальные факультеты. Поддержки, маркетинга и поддержки. Пусть это не так уж и важно, это все еще мероприятие, которого ждут люди. Вам нужно выбрать, что вы хотите продемонстрировать, сходу сказала Изава. Будем голосовать, предложила вариант староста мама, и мягко скажем, не ожидала стольких предложений. Все варианты написали на доске, и были как хорошие, так и полнейшая дичь. Это вызвало дикий срач, но его быстро погасила Изава со словами «мне плевать, просто выберите», уснул в своем мешке. Ребята так и не смогли определиться с победой. «Ну, может, потом додумают, и я пойду». Глава 66. Усачи Лоля. Ребята все же смогли согласовать между собой выбор лучшей идеи в общежитии, поэтому выбрали музыкальный концерт, а в нашем классе есть один человек, хорошо разбирающийся в музыке. «Что?» — сильно смутилась Джира. «Да-да, Кьёка-чан, ты же рокерша», — утвердительно сказал Ачика. «Это будет круто, а я придумаю движение на подтанцовку». Мина показательно сделала брейк-данс, крутясь по полу, как Юла, продемонстрировав свои навыки танцев. Вау! Захлопали все с представления Мины. Мы устроим живое выступление с инструментами Джира. Чуть ли не прыгнула на подругу Хагакуры. Ты великолепно играешь Джира, и всегда выглядишь такой веселой, когда играешь. Но послушайте, у вас всех есть хобби, которые помогают и как героям, понимаете? В моем случае, музыка – это обычное хобби, и я не очень люблю хвастаться им. Неловко, тыкала она наушными разъемами друг в друга. Как жаль, а ведь я так люблю музыку, и рок – один из моих любимых жанров. Фальшиво расстроился я, из-за чего Кьёка еще сильнее смутилась. Хорошо, после всего, что вы сказали, это было бы совсем не в духе рок-н-ролла. Схватилась она за голову с красными щеками. Тогда, может, споешь для меня? Лукаво улыбнулся я. Ладно, отвернулась она, чтобы не показывать ее красное лицо. Пела Кьёка отлично, тут была и моя заслуга, ведь после пробуждения она научилась поднимать самую высокую ноту, плюс умела играть на гитаре. А еще в музыкальную группу подтянули Кацуки. Она, оказывается, умеет играть на барабанах. Такой Ми и Каминари поставили на гитары, а Мина придумывала движения для остальных. Я же создал для ребят реквизит, включая синтезатор, колонки и прочее, заодно возьмусь за спецэффекты, что с моей причудой, плевое дело. Кстати, я могу попросить Казуха присоединиться к концерту, она хорошо поет, к тому же имеет опыт в концертах. А это кто? Не понял Каминари. Еще одна девушка Акиры, пояснила мама. Чего? Ах ты ж, аж крови укусил он губу от зависти. Да-да я. Хмыкнул я и прямо на глазах обхватил мама и рядом стоящую Ицуку за талии. Хья! Вскрикнула удивленная мама. Не при всех же, неловко сказала Ицука. А-а-а! Убежал за дверь Каминари, уже готовый реветь кровавыми слезами. Не знаю, чего он так кричит, все и так знают, какой ты бабник. Недоуменно посмотрел в сторону сбежавшего парня Киришима. Ага, я бабник. А среди парней, если ты бабник, значит красавчик, сказал я и серо согласно кивнул, а вот Ачика недовольно цокнула и надула щеки. До начала фестиваля оставалось еще 1,5 недели, и это время я потратил на тренировки, чтобы освоить контроль времени. Побочно я еще тренировался со своим клоном, но это было скорее для оттачивания своих навыков, ведь мои характеристики в системе практически не изменились с пробуждения и скорее всего больше не поднимутся, ведь я достиг лимита своих возможностей. Возможно, я смогу найти способ сломать лимит, но пока я занят другими вещами. Кроме тренировок, я налаживал отношения с Эри. Девочка была замкнута и необщительна, оно и понятно, все пережитое ею сильно сказалось на поведении ребенка. Со временем Эри смогла привыкнуть к деду и Мидоре, но почти всегда она держалась рядом со мной, чему я не препятствовал, ведь девочке нужна была чья-то поддержка, и если мне она доверяла больше всех, я не отталкивал ее. И поэтому, в день начала фестиваля, я взял ее с собой, чтобы она повеселилась. Вот покушай, главное не торопись, а то мозг замерзнет. Достал я из инвентаря ванильное мороженое в рожке и отдал Эри. Что это? Это мороженое, очень вкусная сладость. Просто попробуй. Проговорил я, Ири все-таки решилась и лизнула шарик мороженого. Вкусно. Глаза Ири чуть ли не загорелись от позитивных эмоций. И мороженое понравилось ей так сильно, что съела его в один присест. Ау, моя голова. Схватилась она головушку. Я же говорил, не торопись. Приложил я ладонь к макушке девочки и влил ей немного жизненной энергии, чтобы нивелировать головную боль от холодного стимула, мороженого. Голова больше не болит. Потрогал Ири свою макушку. Спасибо. Поблагодарила меня кроха. Ох, какая же ты милашка. Когда ты вырастешь, вокруг тебя будет виться столько парней, если, конечно, кто-то посмеет пройти через защиту старшего братика. Немного кровожадно сказал я, на что Ири недоуменно посмотрела на меня. Не бери в голову. До концерта еще достаточно времени, давай еще погуляем, заодно возьмем еще вкусняшек. Давай. С энтузиазмом ответила она, едва я сказал про вкусняшки. Тут неподалеку был ларек со сладкими яблоками, покрытыми сахарным сиропом. Проговорил я, а у Эри от услышанного пошли слюнки. Значит, идем за яблоками. Взял я маленькую ладошку в свою руку и пошел с малышкой по двору школы, облепленной лавочками. Эри оказалась той еще сладкоежкой, ведь легко умяла 2 таких яблока еще и впервые при мне, улыбнулась. Так сильно любишь сладости? Сотворил я из материи салфетку и вытер ее рот от остатков еды. Я улыбалась. Прости, если получилось плохо, я не знаю, как надо правильно это делать. Оправдалась Эри, что за свою жизнь ни разу не была по-настоящему счастлива, что ты, у тебя очень хорошая улыбка. Эри, люди улыбаются, когда они счастливы. Кстати, сейчас я очень счастлив, что у меня появилась такая замечательная сестренка. Показал я широкую и искреннюю улыбку. Спасибо, пратик, с покрасневшими щеками, произнесла она. Идем, сестренка. Взял я Эри на руки и посадил себе на плечи, ведь ей было очень любопытно, что происходило вокруг, но из-за большого столпотворения, девочке было трудно рассмотреть окружающее пространство. Мы пошли в класс Снеджири, в котором, кроме Хада, была и Ицука, надев легкое платье, с открытыми плечами. Ицука хотела продемонстрировать свои боевые навыки, ломая прямыми ладонями доски и плиты. Акира, Эри, окликнула, заметившая нас, Неджири в бирюзовом платье, очень сильно напоминающее оперение, по дизайну. Она парила в 5 метрах от земли и танцевала, похоже, хотела показать это на сцене. А зачем вы пришли? Зачем? Похоже, вам очень весело. Вы пришли, отвлеклась от разминки Ицука в платье. Привет, Эри. Немного увеличилась она в размере, чтобы доставать до девочки на моих плечах, и погладила. Мы тут, в качестве моральной поддержки. Дэри, посадил я девочку на ближайший стульчик. Эри скомканно кивнула, уперев взгляд в ноги. Спасибо. С счастливой улыбкой упала Неджири на меня, но я поймал ее, придерживая за подмышки. КХМ, кашлянула Ицука, целенаправленно смотря на прижавшуюся ко мне девушку, прижимающую ко мне грудь. И кто будет конкурентом такой красоте? Поставил я Неджири на ноги, мягко отстранившись. О, каждый год я отстаю от первого места. Есть тут девушка, что просто слишком удивительно. Это Биби Миканзаки, третьегодка из Г-класса факультета поддержки. Абсолютный чемпион конкурса красоты. Быстро тараторила Неджири. Видел я ее как-то. Очень своеобразная особа. Припомнил я эту девушку, выделяющуюся просто тонной косметики и огромными ресницами, как она вообще выигрывает этот конкурс. Эй, Неджири, вот я нашла еще одно платье. Примеришь? Вышла из-за ширмы девушка с коротко стриженными, красными волосами. Ой, а это кто? Юу, это мои друзья Акира и Эри. Ребята, это Юу Хая, моя лучшая подруга. Обняла она ее за плечи. Рад познакомиться. Я тоже, надеюсь, вы присмотрите за ней, а то Неджири часто бывает рассеянной. Проговорила она. Буу, я ведь обижусь. Надулась Хада, но это было скорее наигранно.